Глава 6. Улики, семья и белки. Ник возвращался к Чаку, что оперся на джип, думая о чем-то своем. Медик снял перчатки, сунув их в карман халата не первой свежести. «А она молодец! Протоколирует улики, будто всегда этим занималась», — похвалил врач Эйни, вставая рядом с Чаком. «Мне нужно узнать, что это за белка там была». «А откуда ты знаешь, что шерсть беличья?» — спросил Ник, и, посмотрев снизу вверх на Чака, вспомнил о волчьих модификациях. «А, ну да. Ты это, тебя в отделе, похоже, темное от коллег ждет». «Что стряслось?» «Твои дела запыленные, все по парням раскидали. Народ ругается, кроет тебя матом. У тебя, случайно, уши не горят?» «Нечего было на меня лиса-девочку-стажера вешать. А тут еще и это». Чак имел в виду расчлененку с изъятием органов у бойцов клана, и, казалось, медик понял его. «Как у тебя на домашнем фронте?» — спросил Ник. «Да никак. Фелиция уже как неделю назад все вещи собрала и съехала», — произнес Чак, глядя в никуда. «Может, еще наладится?» — с надеждой и какой-то ноткой сочувствия проговорил медик. «Не знаю. Бороться за наше счастье по отдельности — это как разделяться в фильмах ужасов», — произнес вялую шутку Чак и перевел тему разговора. «Когда будут результаты анализа ДНК по базам данных?» «Да сразу же, когда отдела доберусь». «Давай доброшу. А этот фургон передадим санслужбам, чтобы убрали с травы». Повел шеей Чак. От концентрации фигни в жизни и на работе начало ломить у основания черепа. «Ты заботишься об экологии?» Тут медик реально удивился и повернулся к Чаку, который уже открывал дверь машины. «С миру по нитке», — ответил Чак. «Джип двухместный. Ничего, если с Эйни на одном сиденье поедешь». «Ты, товарищ капитан, меня вообще осчастливить хочешь? Я ж после такого уснуть до утра не смогу», — улыбнулся медик. «Ты, главное, мне белку эту найди, а там уж хоть сутки не спи», — поддержал шутку Чак. Эйни как раз возвращалась от объекта осмотра. Машина тронулась, поднявшись над парковой зоной, вылетая на флай-линию. Оживленный поток приостановился, впуская Чака на воздушную трассу, чего обычно не было, когда он летал на своей машине. Бронированная джип-шлюпка смотрелась грозно и убедительно. «Крутая тачка!» — теснился Ник, сидя у Эйни на коленях. Броня лиса девочки была способна сдерживать и больше, чем вес возрастного невысокого криминалиста. Волки дали на время операции. Отмахнулся Чак. «Ну да, ну да. Скажи еще, что бабушка с тебя ее трясти обратно будет». «Зачем трясти? Я сам отдам, мне чужого не надо». «Все б, Чак, такими были, мы б давно на первый планетарный уровень ушли», — пошутил Ник про систему Спирит. «А может, потому и не ушли, что все либо такие, как я, либо в разы хуже», — пожал плечами оперативник. «Николай, а какой у вас рейтинг в Спирит?» — спросила Эйни. «Спирит? Да я забросил его давно. А так 12 или 13 тысяч, наверное». Отвел взгляд от Эйни Николай, и дальше они летели молча. Капитан зашел в свой отдел под неодобрительные взгляды коллег. Они были красноречивы, но поделать что-либо можно было лишь с помощью темной, и то побить оперативника можно, а вот дела, перераспределенные шефом, вернуть обратно нельзя. «Эй, Вульфен!» — окликнул кто-то. «А? Иди нахрен!» Ответный возглас усиливался магическим жестом, выставленным средним пальцем на сжатом кулаке. И весь путь до кабинета прошел в подобном духе. «Чак, вам сообщение от «Горячая сучка 78», — произнес Киби, как только офицер вошел в свой кабинет. «Давай, выводи на центр», — согласился оперативник, плюхаясь в кресло. «Чак, ты не мог не заметить, что у нас с тобой не клеится. Я раньше думала, что дело во мне, но сейчас мне стало ясно, что дело в тебе. Ты постоянно бегаешь за своими преступниками, а за те годы жизни, которые я на тебя убила, не накопила на свой жилблок. Все потому, что ты, размазня и тряпка, не в силах принять помощь у бабушки из-за дурацкого недопонимания между своей мамой и кланом. И ты знаешь все правильно, что у тебя нет модификаций, кроме той, которая позволяет нюхать дерьмо. Ты не волк, Вульфен, ты даже не человек. И я хочу, чтобы ты знал, что я уезжаю к настоящему Фури, у которого нет проблем с эвками, с работой и мозгами. И не пытайся меня вернуть. Я поставлю все мессенджеры на блокиратор, чтобы не слышать твоего скулежа. Прощай, тряпка-неудачник». Текст плыл вверх, уходя волей проектора в натяжной потолок кабинета. «Чак, я буду вынужден записать тебя к психологу», — позаботился Киби. «Чё вдруг?» — пришел в себя капитан, думая о чем-то своем. «Это протокол. Вы имеете доступ к оружию и можете наворотить всякого», — аргументировала свои мысли машина. «Если надо, записывай, конечно, но тогда меня от работы отстранят. А на мне серийное дело об изъятии органов, которое на кого-нибудь повесят. Так что незачем пока». «Как незачем? Там у вас семейная драма. Вон, ваша бывшая вас тряпкой называет». «Какая там драма? Там один человек надрывается. Начинается всегда одинаково. Рай в шалаше, вся фигня, заканчивается». Чак немного подумал и продолжил. «Тоже одинаково. А что меня там кто-то как-то называет? Ты вон в отдел загляни. Там вообще все меня матом кроют». «О, еще сообщение», — воодушевился Киби. «Блокируй, сучку», — отмахнулся Чак. «От Эйни Лав Спирит». «Давай, выводи на экран». «Чак, ты был прав. Это Фури Белка, зовут Безбезина. У нас есть адрес подозреваемого. Я уже внизу у машины». «Понеслась». Чак встал и направился к выходу. «Спецгруппа сейчас на выезде», — предупредил Киби. «Да чего там шуму поднимать? Сам отработаю клиента». И выбежал прочь. Полчаса спустя. Тонированный джип медленно скользил на уровне колесных машин по частному сектору. Именно тут жил обладатель хвоста, из которого и была та шерсть. «Через 200 метров прибудете на место», — напомнил навигатор, и они остановились. «Эйни», — обратился Чак. «О, запомнил. А всего-то надо было переспать», — улыбнулась Лиса девочка. «Эйни, блин», — прервал ее Чак. «Это преступник. Из машины не выходи. Сейчас пересаживаешься за руль, и как только я скроюсь из виду, подгони бронемобиль к самому входу». «Чак, а почему ты один туда идешь? Почему мы не взяли с собой еще кого-нибудь?» «Потому что тут замешан клан, и надо сначала действовать без жетонов», — подумал Чак, но вслух ответил. «Пока спецгруппа освободится, клиент уйдет. Да и все остальные завалены моими же делами. Раньше возьмем, раньше всем жизнь облегчим». Чак вышел из авто и пошел вдоль улицы. Вполне хватило бы привычного нательного бронежилета и пары глоков, однако Эйни и Киби правы. По-хорошему, Белку надо брать группой, отрезая все пути к отходу. Вот и дом в два этажа, где по адресной базе данных проживал носитель ДНК-материала. Капитан обошел лужайку и зашагал по тротуару к домику с большими зашторенными окнами и прозрачной дверью, также завешенной жалюзи. Чак с легкостью перемахнул через забор, мягко приземлившись на траву сбоку от жилища. Его цель была задняя дверь или окно. Тем временем джип под руководством Эйни поравнялся с домом. «Следующее, что я себе улучшу, будет волчий слух», — решил для себя оперативник, проходя у самой стены и прислушиваясь. Но в доме было тихо, или просто человеческое ухо не различало того, что могло происходить внутри. Те, кто занимается темными делами, всегда пребывают на изжоге. Крайней степени паранойи, если, конечно, их сознание не угашено наркотой. Именно для этого Чак приказал поставить джип у самого входа. А сам, подобно настоящим героям, пошел в обход. «Чак!» — раздался в шлеме голос Эйни. «На втором этаже вижу шевеление жалюзи. Нас заметили». «Хорошо. Сиди и смотри, если кто выскочит, дай знать», — произнес оперативник и вывел на экраны в машине изображение с окуляров своего шлема. «Кто выскочит на бронированный волчий джип? Только, наверное, Белка с поясом подрывника. Но наш преступник не самоубийца. Он хирург, орган легер». Чак посмотрел наверх, в окна над своей головой. По левую руку от него была хлипкая дверь, выломать которую, особенно в костюме, не составляло труда. И страж порядка уже собрался ее ломать, как его взор упал на петли. Обругав себя за недогадливость, оперативник замахнулся, чтобы пробить рукой дверное полотно. Дверь открывалась наружу, и попытка выломать такую, конечно же, увенчалась успехом. Тем не менее, Чак ругал себя за невнимательность. слишком много навалилось за последние дни, где из хорошего, наверное, лишь секс, вот нервная система вместе с бдительностью и дают сбои. Как бы это ни помешало на службе. Ну, время вонзить стальную ладонь костюма в деревяху и открыть себе дверь изнутри. Решил он, но тут оргстекло второго этажа хлопнуло и вылетело наружу, а следом за ним куда-то вверх прыгнуло нечто рыжее. Полуфури пытался убежать. Его задние и передние конечности полностью были трансформированы под белку, как и хвост, а вот голова была лишь частично подвергнута модификациям. Прямо из лысого черепа торчали два беличьих уха, однако и человеческие он убрать еще не успел. Парень был одет в свободную белую рубаху, синюю жилетку поверх и шорты. А на лбу бандана отчасти скрадывала человеческие уши. Их можно было и не считать, но вот бельчачьи. Скорее всего, с помощью них он и услышал, как подъехала машина, и даже как крадется Чак к его дому. И это все посреди белого дня. Естественно, белка-парень решил, что это полиция или враждующий клан, и рванул во всю мочь. Вульфин бежал следом, перепрыгивая между усадебные заборы, тогда как полуфури ловко, словно ниндзя из китайских боевиков, скакал прямо по крышам особняков. «Дрон-шар в воздух, визуальный захват цели!» — скомандовал капитан, и где-то сзади с гулом восходящего воздуха из крышки джипа поднялся шарообразный робот. «Чак, мои какие действия?» — спросила Эйни. «Давай на перехват. А то белка уйдет, в отделе засмеют!» — крикнул капитан. И белка действительно уходила, даже с учетом, что за ней гнался полицейский в спецкостюме, дрон и бронеджип. Чак ориентировался лишь на камеры дрона. Визуально он уже не видел цели, а подозреваемый тем временем забежал в пивбар, что-то крикнув тусящему порога парням. Боевой дрон повис над пивной со смешной неоновой надписью «Nazi Soul». Чак побежал, несколько позже остановившись. Он заметил на стене граффити красного ореха и тройку ошивающихся в пуховиках полубелок. Это был клан красного ореха, а также земля красного ореха и, по-видимому, парень красного ореха. Чак выдохнул, бег в костюме с непривычки вызвал одышку. Но отдыхать особо было некогда, ведь к нему уже шли трое полуфури. «Ты чё, примат, улиц перепутал?» «Гориллам тут не рады, вали пока можешь». Они размахивали руками и выглядели как хип-хоп-исполнители 100 лет назад, за одним лишь исключением. «Красный орех» был серьезной крупной бандой, можно сказать, гетто-кланом. Парни натянули на лица платки, словно надвигалась песчаная буря. Вероятно, они сочли, что так их нельзя будет узнать, но волчий дрон фиксировал все на свои чуткие камеры. «Так, белочки, стоим на месте и не мешаем, я из полиции», процедил Чак, демонстрируя жетон. «Реально, чё ли? А чё у тебя бронекостюм не псовый, а? Бледнозадый обезьян!» Переводя со сленга, они не поверили, намекая, что полиция не ходит в такой броне, но тут подъехала Эйни. «Волки!» — закричал кто-то из белок, и все трое повыхватывали оружие. Чак вовремя прыгнул в сторону джипа, чтобы скрыться за его обшивкой. Загрохотали стволы. Один из троицы был со скорострельным автоматом, другие же двое предпочитали пистолеты. Дрон ударил с неба пулеметной очередью, а бар «Nazi Soul», не дожидаясь развязки и не думая о том, что станет с тремя полуфури, опустил стальные жалюзи с более чем 10 бойницами. Тут же, почти в каждом из отверстий, появился ствол.